Как он и предполагал, стык еще не сварили. Конец одной трубы лежал в траншее, а задранный конец, другой, покоился на перемычке бревне, брошенном через траншею. С сумкой в руке Валера храбро пробрался по бревну к трубе, ухватился за ее шершавые края и вскарабкался внутрь. Здесь было сухо, затишно, лишь сильно воняло битумом, но вони Валера не боялся. Главное, не лило за ворот, и то благо. Сначала на четвереньках, а затем немного привстав, он пробрался в гулкую глубь трубы и свалился задом на ее покатую выгнутость. «Отдохну, дождь утихнет, пойду». Сразу стало удивительно тихо и покойно, даже вроде уютно в металлическом чреве трубы. Скоро он надышал себе на грудь подсползший на голову плащ и уснул. Снов еще не успел увидеть, как через какое-то время услышал тревожные голоса. Показалось, кто-то лезет в трубу. Встречаться с кем бы то ни было здесь у Валеры не было никакого желания. Полусонный, он поднялся, пригнувшись, полез по трубе, чем подальше от встревоживших его голосов. Потом свалился, сморенный усталостно-алкогольной дремой. Тут же благостно вытянулся вдоль трубы и безмятежно сладко уснул. Сон увидел не страшный, даже в чем-то приятный для души. Привиделось Валере, будто заседает бюро райкома, и его, как когда-то, исключают из партии. В общем, обычное дело, но все райисполкомовские начальники слишком уж благостно расположены к нему. Не ругаются, не порицают, лишь тепло по-отечески улыбаются, будто он сотворил что-то выдающееся. Вроде он космонавт, только что вернувшийся из космоса на Землю. Вот только чувствует он себя не как космонавт и не как эти райкомовцы, а совсем как загнанный, озлобленный уголовник. Особенно ненавистен ему секретарь Степан Николаевич, который ведет бюро и которому Валера все порывается отвесить пощечину. А тот вроде не понимает Валерки и даже не отстраняется от него. Но и Валера плохо владеет собой, словно паралитик, хочет ударить секретаря и не может. Сведенная в судороге правая рука его не слушается. Оттого Валера распаляется все больше и больше, и, по-видимому, зря, как он это представляет себе во сне. Потому что хотя его и исключают из КПСС, но по существу для его же, Валеры, пользы, для блага партии и, следовательно, для всего советского народа. В таком случае стоит ли возмущаться и так дерзко вести себя? Хотя Валера вовсе не обожал славную партию большевиков, презирал ее безмозглое руководство, но вовсе не жаждал быть из нее исключенным для себя и для людей. Может, честнее было бы самому из нее выйти. Но и этого Валера не мог позволить себе. Выход из партии, пожалуй, был равносилен самоубийству. Все-таки партбилет для него, как и для многих, был основной хлебной карточкой. С него кормились. Странно, однако, казалось во сне, что его дружно исключили и столь же дружно потом поздравили все по очереди, включая и Степана Николаевича, который на прощание отечески обнял Валеру. Только вот всегда надутое лицо партсекретаря при этом стало и вовсе бульдожьим, что, однако, никого здесь не смущало. Странное впечатление произвело на Валеру это исключение. Совсем разные чувства его смешались, и смешались еще больше, когда он затем очутился на площади перед райкомом. Из пыльного переулка крайком ухлынула овечья отара. И откуда она взялась? Прижала его к штакетнику райкомовского палисада. На его глазах овцы стали превращаться в злобных разнопородных псов, готовых наброситься на него. Валера оглянулся, ища защиты у благорасположенных к нему райкомовцев, но те враз куда-то исчезли, и он остался один перед разъяренной псарней. Благо, беснование ее продолжалось недолго. Собаки стали исчезать, будто растворяться в пространстве неширокой площади, и вот возле него остался один престарелый бобик, несколько лет обитавший в колхозе при его клубе. Этот беззлобный, ушастый пес с сожалением в слезливых глазах уставился на Валеру, будто вопрошая о чем-то. Может, просил есть? Скорее всего, именно так, как это он обычно делал возле клубного крыльца, когда по утрам дожидался хозяина. Но теперь у Валеры не оказалось с собой ничего съестного. И только тогда он вспомнил о сумке с хлебом и сушками, и озабоченный сразу проснулся. Сумку с гостинцами он нащупал под боком. Но его смутили голоса, вроде недалекий мужской разговор. Валера не сразу понял, где он, а, вспомнив, удивился. Удивился озадаченный вопросом, сколько он проспал. Голоса явственно доносились откуда-то извне, поблизости, хотя разобрать, о чем шла речь, ему не удалось. Он подхватил сумку и живо подался по трубе в ту сторону, откуда ночью взобрался в нее. Правда, он не представлял теперь, как далеко уполз от того места. Помнил только, что уходил подальше от каких-то голосов в трубе. А может, все это ему показалось? Все происходило по пьяни. И, конечно, он не запомнил расстояние. Теперь он пробрался довольно далеко. Иногда привставая, а больше на четвереньках. Но разрыва в трубе все не находил. Голоса снаружи сделались как будто глуше. Временами пропадали вовсе. Где-то слышалось тарахтение трактора, хлопки из глушителя. И он, поразмыслив, решил, что, по-видимому, спутал направление. Следовало двигаться в обратную сторону. Подосадовав на свою несообразительность, обернулся и полез обратно. «Все-таки дурное это дело, пьянка!» Уже совершенно по-трезвому подумала с Валерия. Протрезвев, все начинаешь понимать по-иному, чем под градусом. Не сказать лучше или хуже, но, несомненно, иначе. Кажется, вчера недалеко ушел от конца трубы, а вот сегодня нужного стыка найти не мог. Совсем заплутал. «Пьяная морда!» — критически подумала себе Валерка. «Похоже, проспал ночь, а может и день». Что снаружи светло и работают трубоукладчики, было определенно. Только где же к ним выход? В неловкой обезьяньей позе, с помощью рук, Валера одолел хороший отрезок трубы, а вчерашнего стыка все не было. И это стало его пугать не на шутку. Или он так далеко забрался ночью, или теперь снова пошел не туда. Не в тот конец? Но тогда что же получалось? Или вчера, или сегодня он явно был не в себе, похоже, спятил мужик, крыша поехала. Недолго повременив, отдохнув от обезьяньего способа передвижения, он снова прошел немного вперед и остановился. Здесь голосов совсем не было слышно. Сколько он не прислушивался, замерев в темноте. «Может, они там поговорили и уехали?» — подумал он. «Так куда же все-таки пробираться? Взад или вперед? И где они здесь, эти взад, вперед?» Впервые Валера ощутил страх от одиночества и покинутости, хотя всерьез он еще не мог допустить и мысли, что пока он спал, его заварили в трубе. Сколько же это надо было проспать? Хотя газовики работали быстро, от него можно было ждать всего. На сон он с молодых лет был мастак, особенно после выпивки. На военных сборах когда-то проспал день и две ночи в кустах за лагерем. В роте его обыскались, посчитали за дезертира, а он просто дрыхнул, также после выпивки, конечно. Но если он теперь действительно долго проспал, то его дела могут быть плохи. Даже может так статься, что очень и очень плохи. А может быть, он просто пошел не в ту сторону и еще не дошел до проклятого стыка.